Глава 15. Уроки настоящего времени. Высшие силы не защищают от проблем. Они наращивают события в жизни, потому что через эти события вы меняетесь изнутри, становитесь сильными, бесстрашными, обретаете внутренние опоры, наполняетесь энергией. Задача человека настоящего времени заключается в том, чтобы в своей жизни выстраивать все в соответствии со своими ценностями и понятиями о том, что хорошо для него, а что плохо с точки зрения душевного комфорта, не забывая при этом пересматривать эти понятия, поскольку все изменчиво и нет ничего постоянного. Любое постоянство – это иллюзия. Самый важный и сложный урок для современного мира – это отпускание контроля и принятие ситуации как в отношении себя, так и в отношении своего желания спасать других. Каким бы ни был для вас человек, вы не сможете решать за него, как ему поступать, даже если хотите для него добра. Пришло время пересмотреть понятие добра и зла, потому что для осознанной жизни необходимо выбираться из программ разделения. На самом деле нет ни лучшего, не худшего сценария эволюции, и далеко не всем душам нужно идти духовным путем в этой жизни. Этот мир основан на полярностях, поэтому кто-то всегда будет идти вверх, а кто-то вниз. Причем ни то, ни другое ни хорошо и ни плохо. Только ум окрашивает опыт в черное или белое, а любовь просто есть и все, причем из любви соткано все, тьма и свет, так как в этом мире все относительно. Настоящая любовь – это такое состояние, в котором вы принимаете и уважаете выбор другого человека, причем любой, даже который его разрушает, если он отказывается от развития и не желает менять себя и свою жизнь. Пока у вас есть осуждение и додумывание за другого человека, вы находитесь в своем эго. Все истории про страдания за родственную душу – это иллюзия эго, стремящегося оставить вас в разделении и страданиях. Даже если на тонком плане вы с другой душой являетесь единым целым, то здесь, в материальном мире, на планете Земля, вы проходите свой опыт как две отдельные личности. Каждый свободен в своем выборе, и на каждого в этом мире распространяется закон свободы воли, поэтому все проблемы вашего близкого человека, которые вы ощущаете, это не его боль, а ваша. Потому что вы пытаетесь спасти человека и вовлекаетесь на уровне своего ума в его судьбу, решая проблемы за него, неважно, с его согласия или без его согласия. Но в этом мире не бывает внешних обстоятельств, которые могли бы помешать человеку развиваться. Только сам человек сознательным выбором мыслей и мотивов действий вершит свою судьбу. Когда появляются проблемы, тогда же и появляются силы для их преодоления. В результате появления трудных ситуаций на поверхность выходят внутренние тактичные программы, которые стремятся обесценить начатое или навязать иллюзии невозможности, ограниченности и безысходности. Подобные страхи, сомнения и провокации одолевают ум, что говорит о том, что вы стремительно взлетаете на новый уровень, поэтому система начинает испытывать вас на верность себе, своему выбору, то есть на стойкость духа. Все препятствия и ограничения находятся не во внешнем мире, а во внутреннем. Внешние проблемы только отражают то, что нужно изменить внутри себя, в своих убеждениях и стратегиях. Когда хочется все бросить и чтобы поскорее все закончилось, появляется чувство, что вот-вот и вы не выдержите такой напор. Это говорит о том, что вы неверно распределяете свою энергию и не относитесь к себе как к сильному игроку, отдавая эту роль внешним обстоятельствам. То же самое происходит и тогда, когда вы берете на себя слишком много того, что на самом деле является не вашим, поэтому происходит выгорание. В таком случае бросать начатое нельзя, так как в подобном состоянии есть выход, который заключается в том, чтобы рассмотреть другую стратегию, учитывающую заботу о себе. Этот выбор позволит сохранить ресурс. Важно поставить себя и свои потребности на первое место в своей жизни, взять ответственность за этот выбор со всеми вытекающими последствиями. Развиваться из обесточенного состояния невозможно, потому что развитие требует наличия ресурса. Провокационные обстоятельства тестируют вас на уровень самоценности, через который происходит потеря силы времени, поэтому каждый раз спрашивайте себя, нужно ли вам все это, свою ли ответственность вы взвалили на себя, стоит ли это ваших усилий и энергозатрат. Если ответ отрицательный, то в таком случае нужно либо уходить, либо перестраивать все взаимодействие таким образом, чтобы энергообмен был справедливым. Понять уровень энергообмена можно по своему состоянию от общения с человеком или погружаясь в дело, насколько оно эффективное для вас, то есть чувствуете ли вы прилив сил или наоборот, появляются бессилие, отток энергии и слабость. Внешняя ситуация – это лишь следствие восприятия самого человека. Поэтому в любой момент внешнее можно изменить через изменение внутреннего восприятия и психоэмоционального состояния, но только при наличии желания самого человека. Глупые, абсурдные или опасные ситуации даются в жизни для того, чтобы вы осознали, что не можете их контролировать, поскольку события все равно будут идти своим чередом. Подобные ситуации существуют с целью повышения вашего уровня доверия жизни и еще для того, чтобы показать, как это доверие формирует выходы из сложившихся ситуаций, которые уму невозможно придумать, поскольку он мыслит категориями прошлого. Шанс на миллион выпадает в том случае, когда вы действуете из доверия пространству, то есть с принятием и интуитивно, с опорой на свое сердце. В такой игре вы будете победителем, потому что верите в счастье, любовь и магию жизни, доверяете потоку, а внешнее лишь отражает эту жизненную позицию. Когда вы выбираете постоянно защищаться от страха потери, будете терять, потому что таким образом ограничиваете себя от возможностей и развития, создаете себе рамки из внутренних ограничений и запретов. В таком случае пространство будет устраивать ситуации, которые разрушат все то, что портит вашу жизнь и препятствует реализации потенциала души. Этот путь всегда болезненный, а порой кажется, что невыносимый. Именно таким образом пространство показывает, сколько боли вы причиняете себе своей жизнью из страха и запретом играть в жизнь из любви, благости и принятия. Нет смысла защищаться от проблем, пытаясь их предугадать или избежать, потому что внешние проблемы на самом деле таят в себе способы решения внутренних проблем, которые заключаются в токсичных программах и установках, к которым вы уже давно привыкли и не замечаете. Внешние проблемы подсвечивают внутренние блоки, страхи, ограничения и травмы. Если внутри не прожито, не закрыто, не преобразовано, то это все равно будет выходить на поверхность и отражаться вовне, сколько бы вы ни тратили сил на защиту и гарантии. Поиск защиты гарантий – это детская позиция человека, не желающего смотреть правде в глаза, а еще нежелание видеть в других отражение себя и своей нелюбви к себе. Какие бы опасения ни навязывал ум, заранее прятаться в кусты и отгораживаться баррикадами от мира и людей не нужно. Когда возникает желание убежать и спрятаться, можно попробовать настроить себя на взгляд на ситуацию из сознания единства, понимая, что вы доверяете не людям и внешнему миру, а таким образом доверяете самому себе в лице этих людей и обстоятельств. Доверяя своим интуитивным ощущениям относительно людей или выбора места, деятельности, других условий и увлечений, вы поступаете верно для своей эволюции, потому что интуиция – это прямой канал связи с высшим разумом, потому что когда вы слушаете свой внутренний отклик, то таким образом выполняете веление своей души, а также и желание других душ, которые хотят пройти свой собственный опыт совместно с вами. В настоящее время мир восприятия, основанное на прошлом, можно переписать за счет осознания своих уроков. Прошлого уже нет, а будущее можно перестроить за счет осознанного управления своим вниманием, поскольку где внимание, там и энергия. Неопределенность – это состояние текущего периода эволюции мироздания в целом, в том числе и нашей планеты. Однако на все это можно посмотреть с разных сторон. Тот, кто смотрит из страха, увидит разрушение, дно и приближение конца. А тот, кто смотрит из состояния любви, увидит созидание через деструктивные энергии и новое начало всему. Еще один мощный урок настоящего времени – это осознанный выбор, ограничение или свобода. Данное отношение заключается в восприятии, а не во внешних обстоятельствах. Каждый человек видит только то, что он хочет увидеть, поэтому от его выбора зависят дальнейшие события в его жизни. Благодаря созданному восприятию в новых энергиях можно что угодно сформировать из времени и пространства, потому что стабильность и планомерность в настоящее время отсутствуют, так как ускоряются все процессы на планете. Новизна пугает эго и одновременно притягивает душу. Если человек выбирает остаться в своем привычном и понятном мире, то он предает душу, что вводит ее в тоску, и жизнь становится тусклой и безрадостной. А если он выбирает пойти в новое, то таким образом трансформирует свое эго и дарует душе свободу, предназначенную для созидания. Подобное отношение к переменам создает благоприятные внешние условия для материального расширения и познания новых возможностей, интересов и желаний. Это состояние непрерывного обновления и позволения себе менять собственные правила, планы и взгляды с выбором лучшего для себя и своего душевного комфорта. Именно так и проявляется поток, с которым сливаетесь воедино, обретая смыслы через созидание от сердца. Это и есть истинное предназначение – пребывать в состоянии безусловной любви, внимая голосу сердца и воплощая его желания в земном мире. Сценарий развития будущего и скорость глобальной трансформации энергий на планете зависит от осознанной части человечества, а именно от того, насколько она велика и какого качества энергии пропускает через свое осознанное восприятие, а также насколько качественно пробудившееся сознание может удерживать состояние наблюдателя. Сейчас количество не так важно, как качество, поскольку важно использовать навык по применению и удержанию состояния безусловного принятия и безоценочного наблюдателя в реальной жизни. Для этого важно перестать осуждать себя и других людей и одновременно осознавать транслируемые пространством уроки, то есть принимая точки своего роста, которые на самом деле являются внутренними причинами происходящих событий. Если у вас возникает вопрос, когда же это все закончится, то вы находитесь в разделении и следуете своему эго, для которого важен результат. Сам вопрос об окончании иллюзорных мучений заключается в том, что вы как будто заключаете сделку с самим собой, согласно которой вы сейчас помучаетесь, а потом как будто будет хорошо. Подобное отношение к себе порождает зависимость от конкретного сценария будущего и подсознательно начинает требовать гарантии наступления желаемого результата. Таким образом, вы привязываетесь к результату и направляете все свое внимание на него, минуя сам процесс, который является генератором энергии. Через такое мышление идет разделение будущего и настоящего на хорошее и плохое, причем настоящее воспринимается как плохое, то есть его проживание сопровождается негативными эмоциями и поэтому как следствие. На это состояние притягиваются нежелательные сценарии, либо замедляется реализация желаемого. Залог успешного воплощения в жизнь задуманного заключается в создании для себя из условий, которые есть на данный момент, такой жизни, которая будет максимально комфортной и позволит вам прожить желаемое состояние, которое вы испытываете, погружаясь в мечты. Если исходить из любви к себе, находясь на определенном этапе реализации идеи, то отдача от нее будет максимальной как для вас, так и для всего мира. Здесь важно принимать свои особенности и привычный темп, на который вы имеете право по факту присутствия. В таком случае внешний мир даст вам возможности для реализации именно вашего подхода с вашей идеей, так как любая идея и ее разработка – это способ познать себя самого, а именно того, что есть любовь к себе в вашем случае. Следующий немаловажный урок современного мира – игра в спасение. Суть этого урока заключается в осознании того, что когда вы делаете что-то для себя, то получаете тотальную свободу и возможность жить свою жизнь так, как вам нравится. При этом любую ситуацию можно переписать во времени, осознавая при этом, что ваше действие было совершено из любви к себе. Следование путем спасательства заключается в том, что ваше эго желает выиграть в схватке, поэтому оно может прикрываться благими намерениями, обличая вас в спасателя, от которого может зависеть чья-то судьба, а другую сторону, нуждающуюся в спасении. На самом деле все намного проще. Не нужно делать что-либо ради кого-то, тогда точка опоры сохраняется на себе. Энергия не распыляется на противоборство и доказательства, а намного свободнее поступает как для себя, так и для другого человека, благодаря отпусканию контроля над ним и принятию любой реакции. Состояние наблюдателя – это сосредоточение фокуса своего внимания на поиске точек роста и любви во всем – прошлом, настоящем и будущем. Это взгляд с перспективы источника, то есть самого создателя этого и других миров, поэтому задача каждого – находиться хоть иногда в этом состоянии. Смысл духовной трансформации заключается в том, чтобы именно в реальной жизни быть безоценочным наблюдателем и учиться видеть во всем любовь и единство всего сущего. В старом мире было принято считать эгоизмом жизнь для себя, поэтому из-за этого искажения матрицы случались все проблемы. Под любовью подразумевалось удобство для других и социума, зачастую в ущерб себе, что привело к дисбалансу в энергообмене с пространством, когда поощрялись максимум отдачи и минимум принятия, в том числе принятия и любви к себе. В таком случае слив энергии происходит тогда, когда вы действуете через силу, заставляя себя что-либо делать из-за чувства долга или других обстоятельств. В таком случае ваш объем энергии отягощается чужой кармой и другими примесями чужеродной энергии, негативно влияющими на ваше состояние. Для того, чтобы энергия протекала сквозь вас свободно, важно действовать из внутренних побуждений сердца, не принуждая себя ни к кому и ни к чему. В таком отношении к себе вы готовы к тому, что ваше внутреннее состояние может измениться, что является нормой. Ненормально – это идти против себя из-за чьих-то или собственных правил в голове. Для ощущения полноты жизни важно научиться вставать на свою сторону при любых обстоятельствах, а также не бояться поменять планы и внутренние установки. Желание фокусироваться на других и пытаться их спасать провоцирует слив вашей жизненной энергии. Однако для других можно что-либо делать по-настоящему, но только это ради себя, то есть в том случае, если это вам приносит истинное удовольствие, расслабляет и наполняет. Только потом уже, исходя из наполненного внутреннего состояния, можно что-либо дать этому миру. Есть еще такое проявление, как страх быть должным, то есть человек заранее боится о чем-то попросить другого, боится признаться в собственной уязвимости, ему страшно получить заботу, поддержку и внимание, помощь и взять что-то ценное для себя. Этот подход может быть проявлен крайностями, когда человек либо берет силой то, что считает нужным для себя, использует других в своих интересах, либо боится взять свое. В основе этого поведения есть внутренняя установка о собственной недостаточности. Также есть запрет на получение радости от жизни, запрет на проявление себя и объединяющая все это потребность заслужить любовь. В результате чего человек приходит к выводу о привычной отмене себя и своих собственных желаний, потребностей, потому что принуждает себя к определенному поведению. Попросив что-то у другого, такой человек опасается погрузиться в еще большее рабство собственных ограничений и запретов, в которых постоянно пребывает. Просьба обязывает и лишает последней свободы. Также возникает страх отказа или несогласия, потому что если что-то дали, то такой человек должен отдать что-то взамен, независимо от того, какими возможностями он обладает. Он не имеет права отказать, потому что иначе станет плохим, что невыносимо. Обида и жалость к себе – это следствие игр искаженного восприятия, поскольку в очень многих случаях вы продолжали бы делать то, что делаете, любили и ухаживали бы за детьми, помогали бы близким, потому что таковы ваши ценности и принципы. А вот чувство долга и нескончаемой обязанности проявляются как наносная программа, заставляющая вас страдать от своих внутренних ограничений. Вот поэтому возникает потребность прикрываться правилами и требованиями к тому, кто и каким должен быть, что ему нужно делать и как жить, чтобы все было правильно. Такой подход к себе и к жизни истощает и лишает радости жизни, потому что надо быть удобным, хорошим, полезным для других, иначе зачем я им нужен? Так проявляется незнание себя и своих потребностей, запрет на проявление своих чувств и состояний как следствие, нет понимания об отношениях, о том, как находиться в них без жертвования собой, без отстранения и ухода в независимость, так как нет понимания о том, как сохранить себя, вот поэтому и кидает в крайности. Для того, чтобы всегда оставаться в ресурсе, важно по поводу любого опыта, пройденного в прошлом или проживаемого в настоящем, видеть любовь к себе, даже если от ума кажется, что вы себя предали. Даже в худшем случае вы подарили себе возможность осознать свои слабые стороны, что впоследствии поможет их прожить и преобразовать. Но это вовсе не значит, что в следующий раз нужно поступать точно так же, как сейчас или в прошлом. Предыдущий опыт мог быть полезен для того, чтобы в следующий раз вы выбрали иную реакцию, идущую из любви к себе, потому что любовь – основа всего сущего, она просто есть и не нуждается в доказательствах, заслуживании или поощрении. Все уроки в итоге сводятся к одному – умению чувствовать и проявлять любовь как к себе и к миру в целом. Любовь – это универсальный ресурс для всего, потому что из нее зарождается действие или бездействие, что представляет собой одновременно пустоту и наполнение. Если это осознать, уйдет привязка к шаблонам поведения из прошлого, и каждый ваш выбор будет из потока. Рациональный ум, заточенный на матрицу, всегда будет пытаться найти во всем изъяны, и что бы вы ни сделали и ни сказали, все будет не так и не таким. У ментальных программ, которые реализуют ваш ум, одна задача – раскрутить вас на переживания и страдания, потому что так вы добровольно расстаетесь с самым ценным, что есть в жизни. Эта энергия — ваше жизненное время. Продолжаться это может до тех пор, пока вы позволяете уму властвовать над собой. Для того, чтобы жизнь действительно выстроилась так, как надо вам, важно соединить свое сердце с разумом и научиться сознательно управлять своим мировосприятием, ориентируя его на то, чтобы во всем видеть любовь и смысл для себя, потому что так оно и есть. Не существует универсального пути к просветлению или успеху, причем конечная цель тоже не панацея, потому что ее нет. Даже если жить будущим, то настоящее так и будет оставаться в забвении, а прошлое будет тянуть все жизненные силы, погружая в негатив. Ваш жизненный путь уже сам по себе является вашей миссией, а вы — ее творцом, зажигающим любовь в сердцах вокруг. Так будет тогда, когда вы научитесь чувствовать свой внутренний мир и сможете действовать так, как велит ваша душа, внимая сердцу. Даже если страхи не дают идти вперед, если кажется, что весь мир против, даже если ум рисует картинку, что у вас один шанс на миллион, то его нужно использовать. Именно этот импульс даст возможность увидеть мир любящим и открытым, потому что вы начали действовать, сделали то, что давно откладывали и находили этому оправдание, откладывая на потом. Стоит только разрешить всему быть, тогда как внешняя реальность отразит вам то, что вы выбрали для себя. Пытаться доказывать себе то, что вы сможете, бессмысленно, поскольку реальность, какой была, такой и останется. Дается всегда по вере вашей, поэтому можно верить в свой сложный путь, который полон препятствий, а можно пойти более легким путем и предоставить себе право принимать все, что с вами происходит, и все, что дает мир. Все это будет работать, только ваше состояние будет значительно отличаться, опустошая на сложном пути, воодушевляя и наполняя на легком пути. Пространство всегда остается нейтральным, так как все решает ваше восприятие, следствием которого является настроение и самочувствие. Исходя из этого, важно не отравлять себе жизнь состоянием жертвы или пустыми сожалениями, страданиями и мечтами о том, как все могло бы быть, если бы не. Погружаясь в состояние любви, благодарности, принятия и благости, можно узнать для себя очень много полезного и ценного. Поэтому важно работать над собой, стремиться к тому, чтобы каждый выбор осуществлялся в пользу вашего комфорта. Невозможно физически контролировать состояние пространства и души. Жизни нельзя диктовать или взять ее под свой контроль, указывая ей, какие события формировать для вас, потому что она непредсказуема. Однако можно прислушаться к состоянию, в котором вы пребываете здесь и сейчас, принять его и осознать его суть, что непременно отразится на вашей внешней реальности. Даже если все пошло не по плану, то нужно найти в себе силы и захотеть увидеть смысл и высшую задумку, которая показывает вам новые пути решения старых задач. Смысл жизни обретается тогда, когда она начинает принадлежать вам, когда вы сами становитесь ее автором. Состояние безусловной любви – это уровень сознания, на котором можно увидеть во тьме величайший дар и ресурсы для трансформации собственной тьмы в любовь. А все неудобное и болезненное лишь отражает ваше отношение к себе, в котором присутствует непозволение открыться любви и пойти ей навстречу в силу внутренних ограничений, комплексов и страхов. Только все страхи находятся в голове, а на деле все намного проще, если перестать мучить себя мыслями о будущем и предугадывать реакции других людей на ваши мысли и действия, а уже наконец-то позволить себе жить так, как хочется душе. Непринятие себя порождает непринятие и недовольство другими, потому что другие люди отражают вас, и нет смысла обвинять или обижаться на кого-то, ведь если что-то произошло в вашей реальности, то это всегда имеет непосредственное отношение к вам и вашим точкам роста. Так в этом мире устроено, что человек, который не живет свою жизнь, не берет ответственность за нее, скрывается за другими людьми, свое недовольство сливает на тех, кто позволяет себе жить в любви и благости. Когда нет внутреннего мира в отношениях с самим собой, то напрасно его искать и во внешнем мире. Другие в таком случае будут раздражать, так как их подход к себе отличается тем, что исходит из любви и принятия себя. Когда ваше восприятие себя и жизни идет из сердца, вы будете принимать других и их выбор. Если это не так, тогда вы заигрались в перфекционизм вместо того, чтобы услышать свою душу и поставить ее желание на первое место, вопреки ограничениям и надуманным правилам ума. Когда человек выходит на новый уровень и начинает быть собой, совершая реальные действия в направлении своих желаний, то матрица может забросать его пространство провокационными ситуациями, которые будут создавать иллюзию того, что старания тщетны или что все становится только хуже. Однако важно помнить, что это иллюзия, на которую не надо вестись. Путь, согласно которому строится ваша жизнь, всегда один в любом случае и в любом повороте событий, в любом выборе. Это всегда только ваш единственный путь, который существует на данный момент времени, поэтому не бывает неправильного пути, ни неправильного. Каждый человек с момента своего рождения начал идти по своему пути, поэтому путь всегда был, есть и будет только ваш. Он самый важный, ценный, правильный и самый главный для вас. Другой вопрос – какие уроки человек получает на своем жизненном пути и какие истины использует в продвижении по пути к себе? Абсолютно любой путь человека приведет его к самому себе, ибо это изначальная цель воплощения души. Человек в своей жизни исследует все ложные и истинные сценарии, потому что за счет этого он приходит к озарениям и своей правде. Ложный сценарий призван ввести человека в заблуждение, однако и в этот момент человек все равно идет своим путем, хоть и по ложному сценарию. Ложный в данном случае не значит неправильный, просто он некомфортный и очень энергозатратный, потому что вынуждает страдать, принимать или отвергать какие-то истины, узнавать о себе что-то новое и отпускать старое. Учит взаимодействовать с самим собой и окружающим миром. Конечно, человеку может показаться, что он ошибся, что забрел не туда, что общался не с теми и не так, что делал не то и не так, но все это иллюзия эго. Душе всегда известно, какой опыт нужен человеку именно в данный момент жизни, потому что она пришла в это воплощение именно за таким опытом. Поэтому пусть опыт будет негативный, но его ценности нисколько не меньше, чем у позитивного опыта. В мире существует баланс энергий, баланс света и тьмы, поэтому такое взаимодействие прослеживается абсолютно во всем, в любом проявлении, в любом состоянии. Исходя из этого заключения, любой опыт правильный, а ошибок не существует. Ошибки – это уроки, которые могут показать человеку его возможности, его страхи, способности, ограничения и тревоги. Когда человеку кажется, что он сбился с пути, это лишь очередная иллюзия ума для того, чтобы он вырос над собой, чтобы познакомился со своим внутренним миром поближе, научился доверять себе и своим состояниям, слушать и слышать себя и истинные желания своей души. Самые мощные трансформации и перемены сознания происходят в ложных сценариях, ибо с их помощью человек осознает свою истинную природу, которая заключается в том, что он является божественным созданием, через которое Бог познает себя в материальном мире. Человек, погружаясь в иллюзию о своем неправильном пути, заранее обесценивает себя, свой опыт, свой путь и все, что было достигнуто им за этот период. Важно в самый критичный момент осознать свою силу и выбраться из этого сценария. На самом деле все находится в руках самого человека. Поэтому если он погружает себя в негативный сценарий, то это для чего-то ему нужно. Кроме того, человек может как погрузить себя в негатив, так и вытащить себя из него, если только захочет этого. Путь для души всегда правильный. Ей всегда известен глобальный сценарий своего воплощения. Поэтому доверие этим процессам дает преимущество в осознании и прохождении уроков, накапливающих бесценный опыт. Сбежать от своего опыта и необходимого пути тоже не получится, потому что все приходит именно в тот самый момент, когда это должно произойти. Поэтому отрицать или отвергать свой опыт бесполезно. Особенно если он негативный. Если что-то происходит с вами в этой жизни, значит, это нужно именно вам.